почему вообще говорить о ней?» Холодно отозвалась Кобра. «Она давно мертва. Те девки погубили ее». Она нахмурилась и пытливо сверлила глазами пол, а в какой-то момент остановилась и скорее вернулась к прошлой теме. «Так чем же я помогу вам с тем дзюцу? Неужели захватите мое тело?» Орочимару расплылся в кривой улыбке. «Ваша чакра, та, другая, не сольется с моей и отторгнет ее, как ранее и проклятую печать. Ваша структура организма отвергает почти все инородное. Те старые инъекции, которые как будто раньше вводил, выходили из вас сразу. То есть, чисто гипотетически, если я захочу пересадить в себе дадзюцу, например, шринган, то он не приживется». Ответ был очевиден. Обозленная на этот мир Жанна вскочила и, взмахнув лохмами, покинула хоромы змея, прихватив с собой Акеми. Прибыв в свою комнату, она рассерженно принялась за писанину. Май. Начало. Впервые за последнее время покинула базу змея. Тренировалась у водопада. Водичка супер, тренировка, отстой. Несмотря на то, что очкастый вкалывает мне смешанную с чем-то кровь Аямки, мои силы не становятся идеальнее. Шакутан прерывается и не принимает те формы, которые я хочу сделать. Словно стоит какой-то ограничитель, который я никак не могу снять. Когда утомляюсь, мое гендзюцу слабеет, и Аи приходит в себя. На треньке беру ее с собой, приходится связывать по рукам и ногам, чтобы не удрала в случае спада иллюзии. Я должна стараться больше. Как я смогу стать божеством, если парюсь с одной-то подчиненной? Еще и этих Акацуки нужно подавить. У меня много работы. Очкастый не хочет увеличивать мне дозы. Когда я стану воистину сильной, убью его в первую очередь. Слишком много о себе думает, жалкий прохвост. Что тебе нужно от Акацуки? Раздался ледяной голос позади. Жанна стиснула губы в одну плотную линию и, отодвинув от себя дневник в виде листов, обернулась. Икурами смотрела на нее свысока, не держа на своем лице ни единой эмоции. «Так я тебе и сказала», — лукаво улыбнулась Кобра. «Пошла вон отсюда. Я не позволю тебе своевольничать», — оскалилась старшая Каланза и, резко приблизившись, хотела было взять листы с записями на русском. Жанна остановила ее, поднявшись со стула, оттолкнув и завизжав. «Да как ты смеешь? Пошла нахрен из моей комнаты». Началась потасовка. Гицория кинула в противницу сферу огня, но она будто прошла сквозь икурами. Ошарашенную Жанну повалили на пол и начали избивать. Однако долго это не длилось. Лидер Кабура смогла поменяться с Ику местами и через пару секунд уже сама била ее по лицу. «Я сильнее, мразь! Я сильнее! Не смей пытаться превзойти меня! Не смей мешаться под ногами! Не смей трогать канон! Не смей, не смей, не смей!» А руки, как футболист, ударила Жанну головой, словно она была мечом, и откинула ее в противоположную сторону комнаты. Гицория потрясенно сползла на пол. Иначе что? Ару вмиг оказалась подле и, схватив за ворот кофты, оторвала от земли одной рукой. Жанна порывисто дышала, прожигая своего врага полным ненависти взглядом, но в какой-то момент приняла озадаченный и испуганный вид. Ведь глаза и курами горели красным. «Ты жалкая и слишком слабая, даже противно убивать тебя». Ару выкинула ее обратно на пол. Напоследок она предупреждающе изрекла: «Это моя организация, не лезь до нее». Позади Каланза из ниоткуда возникли странные сущности. Демоны, которых Жанна лично отправила гнить в другое измерение, теперь обозленными окружали ее. Гончие рычали, еле сдерживая себя, двое других демонов, имена которых Гицория успела забыть, стискивали в руках оружие, у всех призывных тварей пустовали глазницы. А тот, у которого их и вовсе не было, широко улыбнулся и выставил ладони вперед, глаза у него находились там. Он произнес: «Страшно. Кхе-кхе-кхе. Ничтожество». Жанне был слишком знаком этот шепот. Она не могла подобрать слов для ответа и продолжала просто пялиться то на демонов, то на старшую Каланза. Последняя перед окончательным своим уходом выговорила тем же голосом, что и демон: «Хочешь победить? Стать сильнее». Она улыбнулась, и эта улыбка не принадлежала икурами. «Тогда подчинись». Жанна открыла глаза. Она заснула за столом и помяла свои бумажки. Никакой Каланза с демонами даже и не пахло. Гицория несколько потерянно оглянулась и приложила ладонь ко лбу. Она понимала, что что-то неладное творится с ней. «Дура, это же было ясно понятно, что Ринниган не будет работать в твоих глазницах». Жанна вздрогнула, едва не вскрикнув и не подпрыгнув от неожиданности. Тамерлан заржал над такой реакцией. «Ты чё, Бля, испугалась. ТС, заткнись. В душе Гицория даже успокоилась, что это оказался всего лишь Тамир, а не кто-то другой. Тем не менее она глянула на парня укоризненно и, откинувшись на стуле, показательно повернула голову в другую сторону. «Я могу использовать Риннеган и по-другому. Подчиню себе Пейна и сделаю из него пульт, с помощью которого и буду перемещаться по мирам». «О, так ты теперь решила ходить в обе стороны. Из Бишкека в Канаху и обратно». С наигранным поражением воскликнул парниша. «Кто кого здесь еще плагиатит? Змея нужно скорее убрать, чтоб не мешался. Все равно он не пойдет против Акацуки, значит, он бесполезен для меня. Разве не легче будет дождаться, когда Орочимару закончит эту самую технику и просто украсть ее?» Зевнула Дзиппа. «Ты никогда не ищешь легких путей. Этот неудачник не сможет закончить дзюцу, даже не начнет его, ведь Саски не даст ему свое тело. Он убьет змея и свалит за Итачи. Когда это все произойдет? Месяц-два, может, и больше. Я не могу столько ждать. Мне нужно сейчас. Я обязана заставить его убить Орочимару немедленно. А я обязана вернуться к своим тетушкам», — вскрикнула Аса, сидящая на полу у стенки. Жанна злобно глянула на нее, порывисто дыша. «Я свалю отсюда вместе с Саске, он отведет меня к Шикуцуми, и они потом уничтожат тебя и твои глупые мечты». «Шикуцуми?» Жанне снесло крышу. «Заткнись, малявка», — рыкнула Гицория и, поднявшись, ринулась к девочке. Нависнув над ней, она угрожающе процедила: «Ты во всем виновата. Из-за тебя Фукусана еще жива и наверняка до сих пор бегает за Каланза. Пока они втроем, пока они дышат, я не смогу воплощать свои планы в реальность. Ты это сделала, безмозглая». Аса громко разрыдалась. Жанна, потеряв самообладание от гнева, почти забегала по комнате, не находя себе места. «Пока они в Акацуке, они будут совершенствоваться и становиться сильнее. Я должна быть сильнее их. Я должна быть сильнее каждого в этой хреновой организации. Я должна подмять под себя ее лидера, этого рыжего засранца. Ты не сможешь этого сделать. Ты слишком слаба». «Да ни хрена я не слаба», — заорала кобра на всю комнату, обращаясь к неведомому голосу. «Я дотла сожгу этих девок. Они не сильнее меня. Я убью и курами прежде, чем она издаст мне хоть слово». Голос затих. «На пару секунд. Посмотри на себя». Жанна повиновалась. Она посмотрела в то же зеркало и завизжала, как никогда в жизни. Ее страшные перемены во внешности стали видимыми для нее, словно упал тот барьер, который она сама для себя возвела. Гицория узрела, наконец, как изменилась, как увяла ее красота, и до ужаса испугалась. «Это не я, не я», — в панике мямлила она, качая головой. Кобра зажмурилась, выдавив из глаз капельки слез, и, создав в ладони огненную сферу, кинула ее в злосчастное зеркало, и промахнулась. Создание Шакутана попало в каменную стену и вызвало небольшой взрыв. «Жанна, успокойся». Камиль попытался поднять на ноги павшую на колени девушку. Она грубо оттолкнула его от себя и, встав, как мертвец из могилы, захромала к столу. «Что ты делаешь?» — испугалась Рината, когда Гицория вооружилась шприцем. «Успокойся. Ты же говорила, что это нужно вкалывать порциями, а не все за раз». «Да мне насрать», — рыкнула та и закатала рука в кофты. «Вот мой эксперимент. Я сама создала эту инъекцию, смешав те, что мне подошли ранее, но уже в чистом виде, а не разбавленные всякими кабутовскими примесями. Парочка уколов себе, и меня станет не узнать. Если не через соски, то я сама размажу Орочимару, а потом и Каланза с Фукусаной. Раз и навсегда». Она в спешке вводила себе в вену темно-красную жидкость, тяжело дыша и с наслаждением закатывая глаза, подобно наркоману. Сила сразу начала насыщать ее, температура стремительно поднималась. Все шло идеально, так, как и планировалось. Правда, до поры до времени. «Жанна! Жанна!» — закричали мертвые из кобура. На их фоне что-то неразборчиво восклицала Аса. Все крики вдруг стихли. Призраки прошлого исчезли. И только ехидное шипение продолжало вырываться из темноты. Аим, раз моргнув, внезапно осознала себя. Она нашлась в комнате Жанны в стоячем положении у холодной каменной стены. Пылко горели 5 свечей, нагоняя большую жуть в это мрачное место. Аи не смело сделала первые шаги, оглядываясь, и почти сразу заметила Гицорию. Та самая кобра, которая столь долгое время подавляла ее силу воли, разум и сознание, контролировала и принуждала делать всякое, теперь конвульсивно дергалась на полу, захлебываясь в белой пене. На внутренней стороне правой руки нежный участок кожи покрылся огромным темным синяком и безмолвно истекал кровью. Виновник, шприц, сбежал с места преступления, частично закатившись под кровать. «Ты!» Акеми вздрогнула от своего бездушного, будто чужого голоса. Больше ей не нашлось, что сказать. Можно было спросить у бессознательного тела, как ты могла, но ведь ответ известен. Это Жанна. Она способна на все. А вот на что способна Аим. Она вынула из ножен катану, подаренную когда-то все той же Гицорией, и приставила острие к чужому горлу, крепко стискивая рукоятку. С подбородка стекала белая пена. Аи смотрела на это и не понимала, почему ее сердце разрывается от жалости. Акеми всегда была примерным шиноби. Убивала без жалости, скрывала свою слабость, эмоции, мало говорила. Но и у нее этот барьер вдруг рухнул. Она стояла напротив этого проклятого зеркала, чудом избежавшего расправы огнем, и долго смотрела на свое отражение. Внешность ее, как и у Жанны, стала совершенно далекой от той, которую она помнила. Аи смотрела в свое отражение, и взгляд ее становился все печальнее и печальнее. Та девушка в зеркале и есть она, Аим это понимала. Ей это не нравилось. Она захотела измениться. Катана, еле касающаяся горла Жанна, задрожала. Хватка ослабла, Аи вернула оружие в ножны и вздохнула, осуждая себя за это решение, но в то же время понимая, что поступает как никогда правильно. «Я не могу этого сделать», — ровно произнесла Акеми и медленно опустилась к подруге, подрагивающей, как после удара молнией. «Слишком многих я погубила. Больше не могу. Я...» Аим прикрыла ладонью рот, перехватывая вырвавшийся всхлип. «Так устала от смертей. Глаза заслезились». Горло будто нещадно сжали. Она вымученно улыбнулась. Улыбка ее была такой же искренней, как и когда-то. Аи провела рукой по волосам Жанны, таким же черным, как у Арачимару. «Я всегда всех прощала. Сейчас и тебя прощаю. И себя тоже». Раньше Акеми не раз баловалась учебниками о Айрёнин Дзюцу и потому имела представление, как нужна помощь Жанне в такой ситуации. Помогая ей, она прекрасно знала, чей очаг чакры горит у двери. Саске же, в свою очередь, понимал, что и иномерянка по-любому засечет его и даже не пытался скрыть свое присутствие. Дверь в комнату скрипнула. Зачем? Саске сразу получил ответ на свой вопрос. Перед тем, как уйти, он прокомментировал. Как глупо. Аи, тоже осознавая это, лишь вздохнула. Жанна пришла в себя через полчаса и выглядела более чем здорово. Она удивилась своей спасительнице и в благодарность крепко обняла ее и даже расплакалась. Аим молча утешала подругу, гладя ее по спине, как это делал Кабуто для Арачимару. И делала это до тех пор, пока ее голубые глаза вновь не стали желтыми. «Спасибо, Акеми!» Расплылась Жанна и, поднявшись, отряхнула себя от пыли и летящей походкой вышла из комнаты. Аи последовала за ней. Ее волю вновь сковала иллюзия. «Все еще май. Среда. По словам змея, я не смогу пересадить себе Ринниган, он не приживется. Тогда мне остается лишь подчинить себе Нагата и его подружек. Кланза тоже являются неотъемлемой частью моей божественной операции, они окажут мне помощь чуть позже. Как и ожидалось, тренировка прошла безупречно. Водопада больше нет, мой Шакутан исправен, а и под тотальным контролем. Недавно ставила над ней эксперимент вместе с очкастым и змеем. Акеми была награждена проклятой печатью. Результаты печальны. Постоянный кашель с кровью сопровождался потерей сознания, повышением температуры, галлюцинациями, паническими атаками и чрезмерной бледнотой. Организм Аи пытался избавиться от инородной нечисти и начал самоочищение. Вместе с проклятой печатью он вытеснял и синюю чакру. Помимо синей, есть красная, такой только у иномеренцев. Но без синей, как оказалось, в этом мире жить невозможно. Вчера Аим почти умерла, но у очкастого руки не из жопы, сумел спасти. Насчет Арачимару. Его не станет через несколько минут. Я вынудила младшего Учиху начать действовать раньше времени. Думаю, ему пришлась по нраву моя идея о создании команды под моим началом, в которой будет он, Джуга, Суигитсу и Карин. Проинформировала Саске о Мицуми. Будет интересно посмотреть, как он поступит с девкой, о которой так печется его старший братик. На этом все. Пойду взгляну на тело змея. Гицория отложила дневник. Листы были исписаны японскими иероглифами. Она аккуратно взяла их в руки, перечитала, расплылась и сожгла, как и всегда. Отряхнувшись от пепла, она направилась было в комнату Орочимару, из которой уже перестали доноситься кряхтения и удары, как вдруг остановилась в самом центре по хриплому приказу. «Хорошая девочка», — раздалось в ответ. Жанна лукаво улыбнулась. Из темноты что-то выползало. «Ты изменилась, как ты и хотел, я стала кровожадной и бессердечной. Терзаю душу и тело одной своей подруги и стравливаю малолетнего убийцу на трех других». Она истерично хохотнула. «Теперь я идеальный шиноби. Весьма. Ты уж же готова». «Верно. Я готова к слиянию». Свечи в комнате потухли от чего-то приближающегося. Жанна оказалась в темноте, но это нисколько не испугало ее, наоборот, взбудоражило. Она закрыла глаза в предвкушении. Послышался скрип двери. Гицория почувствовала, как кто-то стоит перед ней. От него несло кровью. «Ко мне. Иди ко мне». Она открыла глаза и рассмеялась от восторга. «Это кобра. Все это время с ней говорила кобра. Гигантская и упитанная, она еле помещалась в комнате и непонятно, как она умудрялась быть незаметной с такими-то габаритами». Наконец-то Жанна узрела носителя чертового шепота. Наконец-то она встретилась лицом к лицу с тем, кто вечно унижал и ущемлял ее достоинство, но обещал сделать сильное и сдержал свое слово. Став слышать его шепот не только во снах, но и наяву, Жанна лучше стала управлять шакутаном, гиндзюцу и новой способностью, отниманию чакры у других. Все это благодаря не только ее упорству, но и советам этой кобры. «Спасибо», – зашипела Гицория, обнажая зубы в улыбке, и задрожала от нетерпения. Глаза ее стали такими же, как у кобры. И намерянка приближалась к змее, а змея – к ней. Кобра – та, что огромная, устрашающая, будто выползшая из страшной сказки, зашипела в ответ, капюшон ее расширился, как при нападении на жертву, и она, раскрыв пасть, кинулась на Жанну. Девушка распахнула свои объятия и с улыбкой встретила кобру. Та мигом проглотила Гицорию и, задрав морду, с шумом проглотила ее, а в следующий момент та и вновь пришла в себя. До этого она будто мебелью стояла в углу темной комнаты и вдруг обрела сознание. Проморгавшись, она пыталась сориентироваться в пространстве, и пробивающийся из коридора свет помог ей понять, что происходит, точнее, что уже произошло. Саске равнодушно стоял у порога открытой двери, держа катану, с которой стремительно стекали капли свежей крови. Сам он не был запачканным, напротив, как с иголочки в идеально белоснежной рубашке, открывающей вид на мощную грудь. Аим смотрела на него с удивлением, а когда опустила взгляд ниже, на пол, пришла в больший шок. Голова Жанны лежала отдельно от тела. Алая лужа стремительно увеличивалась. Акеми шумно выдохнула и прикрыла глаза. Веки ее подрагивали. «Они с Орочимару мертвы», — как гром раздался флегматичный голос Саске. «Теперь ты свободна». Аи стоило его поблагодарить, но она так и не выдала ни слова. «Я решил собрать команду, чтобы уничтожить любого врага на своем пути и отыскать Учиху Итачи». В голове пролетела тысяча и одна мысль. Аим открыла глаза и, воззрившись на парня неравнодушным, живым, но грустным взглядом, произнесла: «Твое право. Присоединяйся ко мне». «Чего?» — потрясенно выговорила Аи и даже приподняла бровь в недоумении. Этого предложения стоило ожидать, но она даже не хотела и думать об этом. Присоединиться к отряду мстителей Саске и пойти против Акацуки, против Итачи. Просто смешно. Только Жанне это бы и понравилось. «Зачем я тебе? Мне понадобится твоя помощь». Учиха выдал это не холодно, бесстрастно и с презрением, с которым он обычно относился ко всем иномеренцам, а более галантно и благосклонно. «Жду у выхода. Через 10 минут я покину убежище с тобой или без тебя». Он развернулся и вышел из комнаты. Аи медленным шагом направилась к мертвой подруге и вздрогнула, когда по неосторожности наступила в кровь. Она присела на корточки у бездыханного тела. «И все же, кто тебя погубил?» Аим с грустью вглядывалась в бледное лицо Жанны. «Саске, Орочимару, этот мир, или ты сама?» Ответа не последовало. Акеми закрыла голове кобры глаза и поднялась на ноги. Прежде чем захлопнуть за собой дверь, она обернулась и бросила на лежачую последний взгляд. «Прощай». Свет с коридора больше не освещал комнату. Жанна осталась в темноте. Змея хотела летать в небе, но была обречена ползать на земле. Она убивала людей из-за собственных амбиций и планировала продолжать делать это до последнего. Итачи тоже уничтожил ваш клан, по его словам, ради проверки собственной силы. Так ты сравнил Жанну с братом, а и краем глаза следила за Саске. Они вместе покинули логово Орочимару и теперь направлялись в страну огня, в другое пристанище змея, где обитал Хазуки Суигитсу, их будущий товарищ по команде. Во время мысленного монолога Аем Саске внимательно рассматривал некую фотографию. Взгляд его скользил туда-сюда, словно он пытался как можно лучше разглядеть и запомнить то, что там было запечатлено. «Ясно», — выдал он и, даже несмотря на иномерянку, протянул ей фото обратно. Аи приняла свою вещь, которую хранила уж очень давно, и сама не воздержалась от быстрого взгляда. Из фотографии на нее смотрели счастливые Шикуцуйоми. Глава 44. Тот самый мир. В то лето Бишкек плавился, как сыр в микроволновке. Бродячие животные, как и люди, переводили дух в относительно прохладных тенях, высовывая языки от духоты. Детишки резвились в арыках, канавах, заполненных прохладной водой таящих, точно мороженое, гор. И в такую погоду кто-то замутил что-то в центре города, на самой площади Алата. Пейн видел это что-то. Он частенько вспоминал о нем. «Зачем?» – спросил он как-то у Аруки. Они недавно переехали из той чахлой квартирки в не менее чахлый домик. Зато рядом было озеро, ибо, не заставила себя ждать девушка, а после перевела взгляд с книжных строк на рыжего иномеренца. О чем речь? Она сидела на диване, почитывая что-то дикое. Пейн стоял в широкой белой футболке с изображением маленького радужного флага на груди. О тех людях, которых мы видели тогда. Они терпели адскую жару, чтобы станцевать и спеть. Зачем? А, так ты про тот флешмоб. Ику понятливо кивнула и закрыла книгу, держа пальцами там, где читала, чтобы не потерять страницу. Ну, знаешь, это что-то вроде массового заговора. В тот раз это было во имя развлечения. Мои одноклассники, друзья, знакомые и прочие люди с Инстаграма просто решили повеселиться и устроили это. Это даже не праздник. Нет, обычный день, просто жара сильной была. Она флегматично пожала плечами, показывая обыденность всего события. Такое часто бывает, молодежь развлекает себя, как может. Участвовали даже взрослые. Пейн поморщился, будто ему под нос подсунули нечто дурно пахнущее. Как глупо, ты тоже тогда слился с обществом. А руки колко улыбнулась. Было мило. Правда, потом тебя вырубило, но все же, чушь. Я далек от него, особенно от вашего, думаешь. Она издала смешок. Есть такое высказывание. Человек вне общества, или бог, или зверь. Нетрудно догадаться, к чему ты себя относишь. Следи за словами, девчонка. Лидер погрознил, но вид умудрялся оставлять бесстрастным. Я стану богом своего нового идеального мира. Мира, где не будет войн и страданий. И Курами как-то странно засуетилась, растерявшись, а затем, чтобы не выглядеть глупо, вновь распахнула книжные врата и продолжила чтение. Совсем скоро раздался ее приглушенный голос, озвучивающий чьи-то строки. Народ, зависящий от воли одного человека, не сможет сохраниться, да и не заслуживает этого. Что уж говорить о целом мире. Она закрылась книгой, не давая визави смотреть на ее лицо, ставшее взволнованным, недовольным и немного испуганным. Мировая монархия, да, и у нас такое планировали несколько раз. Попытки оказались неудачны, ведь ни наши кыргызы такого расклада не потерпели, ни целый мир. Неподалеку с грохотом распахнулась входная дверь. Весь дом поразил крик младшей Каланза. Ику. А мы поймали сурков. Где-то там раздался мат. Где-то, хрипы и аномальный визг. Потом, стремительные удары и резвый топот. Шизуй без горя дополнила. Мертвых сурков. А руки не воздержалась от обреченных жестов, вздохнула и направилась к Акацуке и подругам, пришедшим с долгой прогулки. Пейн проводил ее хмурым выражением лица. Она скрылась за дверью зала. Заносчивая маленькая девчонка. Да что она в этом может понимать? Старшая Каланза убила Однохвостого. Он мертв, мы не сможем завершить запечатывание. Все планы пошли Джуби под хвосты. Под все 10 хвостов. Пейн понял это еще до того, как Куразицу заговорил. Такая толпа подчиненных, разом вломившихся к нему в кабинет, не предвещала ничего хорошего. Дождь примитивно бил по Амигакуре. Жители тоскливо никуда не ходили. В такую погоду все по обыкновению сидели дома. Спали, читали, шили, кушали и занимались прочей банальщиной. К слову, закупаться в деревне можно мало у кого. У бабуси, торгующей рисом всю свою жизнь. У одноглазого Тарида и, конечно же, у семейки Исаи, У них всегда можно купить чего пожевать. Пейн недавно выходил смотреть обстановку на своих землях, латентно, естественно, и не обратил внимания на чахлость народа дождя, на отвратительную серую рутину, в которой все погрязли, и невидимое облако депрессии над целой деревней. Пускай некоторые люди, несмотря на всю квелую обстановку, радовались и смеялись, все равно чувствовалось, что что-то в этом месте не так. Нагата уж очень давно заметил это непонятное ощущение пустоты, нехватки здесь чего-то. Все эти мысли появились еще 2 года назад, после возвращения из параллельного мира. Так странно. Фукусана поймала нас в ловушку. Рычал желтоглазый Алоэ. Она уничтожила белого Зицу, мне же удалось спастись от кристалла в самый последний момент. Со своего любимого балкона Пейн, слушая, но частично абстрагируясь от речи подчиненного, глядел на серое небо, из которого пробивались жалкие просветы солнца и бесконечно капающий дождь. Он малость прищурился, словно искал ответ в уставшем небосводе. Мадара и Черный Зицу распинались перед ним, говоря о нынешних проблемах организации, а он держал у себя в голове отчетливые образы людей. Глупых беззаботных подростков, улыбающихся супружеских пар, одобрительно кивающих стариков, резвящихся детей, всех тех, кто присутствовал тогда на флешмобе. Громко играла страшная музыка. Всем было весело, а Пейну – чудно. Он впервые столкнулся с таким количеством счастья в одном месте. «Тебе плохо». Лидер помнил, как все вокруг него закружилось, а в груди словно поселилась огромная железная сфера. Картинка перед глазами, танцующие люди и ярко-голубое небо, начало тускнеть, обращаясь в темноту. «Пейн! Эй, Пейн!» Рыжий правитель держал у себя в руке нечто. Это было красное полотно, а на нем щедрое солнце с 40 лучами и красным крестом. Брелок с флагом Кыргызстана долгое время горел красным светом, а с недавних пор стал затухать, как и когда-то, когда иномерянки еще не прибыли сюда. «Боже, Нагата, что с тобой?» Тогда ему точно не послышалось. И Курами назвала его по-настоящему имени. Эти девчонки слишком много знают. Знали и до того, как попали сюда, и как они, Акацуки, попали к ним. Зря он относился к ним благосклонно. Зря не убил сразу, а позволил примкнуть к этому миру. И Сосари умер из-за младшей Каланза. Глупец, полюбивший мелкую девчонку. Я видел их бой, но в конце не смог забрать тело Акасуны. Пришел Дейдара, а затем, подмога из песка. Надо же, эти иномерянки много чего натворили. Я их недооценил. Тоби был зол, более, чем просто зол, но держал маску крутого парня, ту самую оранжевую, из единственной дыры которой горела клановая Дадзюцу. Переманили к себе Итачи и Дейдару, убили Зицу и Сосари, уничтожили Шукаку и наш план. Даже смешно, что мы позволили им это сделать. Те невинные бескорыстные девочки оказались изменницами. Они погубили собственных товарищей и почти подорвали план по созданию идеального мира. Пускай иномерянки и изменились, но, очевидно, не в достаточной степени познали жизнь в этом мире. Быть шиноби, значит, страдать. Только познав боль можно осознать, что за ужас творится вокруг и как его можно исправить. А путь исправления один – держание мира в ежовых рукавицах, чтобы остановить всю эту нескончаемую боль. Нагата сжал ладонь. Ринниган мертво смотрел вперед. «Понимаешь, Пейн, Тоби хищно уставился на своего заместителя. У Рыжего были свои наполеоновские планы на будущее, но ни о каком вечном Цукиёме и ожившей Кагуе он даже не подозревал. Зато знал, что делать дальше. Да, он выбросил брелок с балкона так же легко, как монетку в фонтан на удачу. Кыргызский флаг пролетел огромное для своих размеров расстояние и, в конце концов, приземлился в лужу. Избавься от предателей, Итачи тебе не помешает. Тоби чинно возвышался над своими подчиненными, как истинный лидер. И возьми с собой ту девчонку. Кисами оскалился. Да, Мадара сама. А там, у подножия башни, блестел при умирающем свете солнца выброшенный брелок. Он отделался царапинами. Пробегая мимо, его подобрала зубами собачонка, перед этим недоуменно понюхав, и сорокой ускакала в дождливую даль к своему хозяину. Мицуми часто пешком перебиралась из одной страны в другую, безболезненно миновала пограничников, легко ориентировалась на любой местности, в общем, была сносным ниндзя. Правда, только в присутствии напарников. Но сейчас опытных в путешествиях Итачи и Кисами рядом не было, одна Аруки сопела над ухом. Тащась, как после самой сложной в этой мире тренировки, Айдай не могла понять, где именно находится и в какую сторону идти дальше. Внутренний компас перегорел, осел, кот наплакал. Ситуация стала чересчур хреновой. Ику, я уже не могу. Выдохнула она и уронила на землю сначала подругу, а затем себя. Мы столько прошли, а все безрезультатно. Где же эта глупая граница страны огня? И почему после стольких месяцев у меня до сих пор нет карты? Старшая Калан замолчала. После ухода Шизуи она так и не пришла в себя, и Фукуса не пришлось 3 дня переносить ее на своей спине. Ей думалось, что все просто. Идешь себе на северо-восток да доходишь до границы. Однако что-то пошло не так, и теперь Мицуми стояла посреди травянистого поля, ветерком подбитая. Деревьев здесь почти не было, и потому прятаться от злого солнца совершенно негде. Айдай, точно партизан, по грудь скрывалась в траве, а руки лежала подле. Рядом стрекотала стрёмная коричневая живность. Бегали муравьи. Вышагивал отряд ниндзя. Крупная птичка с прищуром кого-то выискивала. Шиноби. Мицуми встрепенулась и, недолго думая, вскочила на ноги, всматриваясь в идущих недалеко от нее людей. Она насчитала 9, включая командира, что шел впереди всех. Но стоило Мицу стать выше травы, как ее сразу засекли. Отряд остановился, и все, как по команде, уставились на иномерянку. Одна в поле не воин, от осознания этого и еще того, что садиться обратно в траву уже поздно, Айдай сбледнула. Замороженно взглянув на лежащую у ее ног и курами, беспомощную и дееспособную, она испугалась за нее в 100 раз сильнее, чем за себя. Если эти шиноби вдруг нападут, разве она сможет в одиночку дать им отпор? Сможет ли защитить подругу? Взвесив все, Фукусана боевито начала разговор. «Здравствуйте!» — крикнула она тем, кто был в 10 метрах, и даже махнула рукой. На приветствие никто не отреагировал. У Мицуми от напряжения затянула нижнюю челюсть. Она снова покосилась на Ику, скрытую в траве, и, сжав руки в кулаки, приняла воинственный вид. «Я направлялась в страну огня, но сбилась с пути. Подскажите, пожалуйста, мне дорогу». Айдай еще 10 раз пожелала, что вообще высунулась из своего укрытия. Она уже судорожно начала думать, как именно применит шатон и куда им Сару бежать после, но, к счастью, до этого дела вряд ли дошло бы, ведь ей ответили вполне добродушно. «Граница находится через реку, за лесом», — подсказал ей тот самый главарь. Он был невысоким, чернокожим и, как все остальные, тепло одетым, несмотря на пекущую погоду. От виска до правого глаза, скрытого под темными очками, тянулся свежий шрам, словно кто-то хотел выколоть этому человеку око, но промахнулся. «Идите на восток и через час будете на месте». «Спасибо». Мицуми вновь погрузилась в траву, чтобы достать икурами и загрузить ее себе на спину. Через минуту суеты она, подарив неизвестным сдержанную нервную улыбку, поскакала в указанном направлении, еле передвигая ногами и почти ежесекундно тяжело вздыхая. Отряд шиноби двигался в другую сторону, видимо, в Танигакуре. Айдай маленечко обернулась на них и в ту же секунду столкнулась взглядом с очками главаря. Он пристально наблюдал за ней. Мицу, оробела вытянув лицо, вмиг отвернулась и ускорила бег, чтобы поскорее скрыться от, судя по белым банданам, шиноби Кумагакури. И даже когда Фукусана исчезла из виду, Риа все смотрел ей вслед. Спящая черноволосая девушка, которую та тащила на спине, показалась ему знакомой. «Возможно ли?» Растерянно сам себя спросил он, подправляя очки. Год назад двое нукининов застали его команду врасплох, убили иномерянку, за которую он отвечал, и забрали ее тело с собой. Ему до сих пор в кошмарах снились те крики Рейкаге, узнавшего о потере ценного, натренированного уникальными техниками экземпляра. «Сато-сан, все в порядке», — поинтересовался один из сзади идущих товарищей. Джонин промолчал. «Нет, невозможно. Это была не Икурами Каланза, та давно уже мертва. Ему показалось, и применять бьякуган для проверки глупо и бессмысленно». Зашелестела трава. Раздосадованная птица взмыла в воздух с пустым клювом. Отряд шиноби облака продолжил свой путь. На этом неприятности не закончились. Пускай Мицу сквозь кровь, пот и слезы все же добралась до границы, но там ее ждал сюрприз и потрясение в одном флаконе. Сарутоби Асума и Нара Шикамару из Канахи чего-то забыли в этом месте. Как выяснилось позже, они здесь дежурили. Граница представляла из себя несколько охранных будок и жалкий забор, который, можно подумать, никто не сможет разнести или банально перелезть. документы, визу и деньги давать не нужно, но уведомить о своей цели визита страны, да. Мицуми, которая с легкой руки Акацуки не ведала о подобном и представляла границу в качестве белой линии или таблички с надписью «Добро пожаловать в Хинокуни», забилась в безмолвной панике. Она шла следом за каким-то стариком и спустя минуты оказалась перед Асумой. Он был высоченным, крупным, с сигаретой и одним своим видом вызывал уважение. Помимо табачного запаха, от него исходила приятная аура, и от этого Айдай стало совестно. Сначала она вспомнила, как они, Шикуцуми, предали товарищей Асумы, а затем, о будущем, в котором Асуме суждено умереть во имя Джашина. «Здравствуйте», — произнес он низким голосом и озадаченно взглянул на Икурами, что была у подруги на спине. Она, морщаясь во сне, шумно дышала. Совесть тем временем уже активно доедала Мицу. От беспорядочного потока мыслей сердце в торопях заработало и голова заныла. А ведь у него есть жена, да ребенок родится скоро. Неужели с его ужасной смертью ничего нельзя поделать? Добрый день, она не смела поднять взор и, чувствуя, как обессиливает морально и физически, быстро отчиталась, слегка наврав. Я направляюсь в больницу. Моей подруге плохо. Мне нужно поспешить. Асума молчал, не отрывал от них Сару неопределенного взгляда. Айдай прошиб пот, она замерла, забыв дышать. Он нас узнал. Ему все известно. Наруто и Какаши успели доложить о нас. Уже пора бежать, скрываться, покупать парик. Может, вам помочь добраться до больницы? Он наконец прервал, как показалось, бесконечную паузу. Нет, слишком резко и громко отозвалась Мицуи, смятенно оглядев Джонина, а потом и Шикамару, дернула головой в благодарность, после чего на всех парах помчалась прочь, в какой-то момент едва не уронив со спины свою нелегкую ношу. Джонину оставалось лишь удивленно смотреть ей вслед. Мицуми оказалась в малой деревеньке Патику, далекой от Танзаку, места встречи с Шизуи, из последних сил доползла до гостиницы и, скинув Икурами на кровать, сама сползла по стенке на пол. Встреча с конаховцами сильно обескуражила ее. Может, все обойдется. С надеждой спросила она потолок. Асума с Шикамару ведь тут они не должны встретиться с Акацуки. Хотя, Ику, а как же убийство товарища Асумы? Помнишь, как Узу убьет его и продаст на черном рынке, тогда-то Коноха и придет по их душу, и мы потеряем аж троих людей. Ками, как нам предотвратить эту встречу? Икурами ожидаемо не отвечала. Мицу не могла оставить мысли при себе. А вдруг убийством Однохвостого мы вызвали эффект бабочки и, сами того не поняв, уже их спасли? Она сильно призадумалась и на пару минут утонула в своих предположениях. Выплыв, Айдай встала и, подойдя к подруге, заботливо накрыла ее одеялом, а руки наглядно мучилась в тревожном сне. Фукусана аккуратно провела ладонью по волосам подруги и с грустью спросила: «Ику, а захочешь ли ты вообще вмешиваться и спасать Хидонаскакузу? Или тебе уже все равно на своих напарников?» В ответ – молчание. Мицуми не знала, куда себя деть. Ее терзало абсолютно все. Еще и Шизуи нет. Я так боюсь за нее. Вдруг что случилось, а мы с тобой так далеко? Не стоило отпускать ее так просто. Хотя, разве у меня был выбор? Мицу понурила голову, сидя у ножек единственной в этой маленькой комнате кровати. Ику, я устала. Мои силы почти иссякли. Знала бы ты, как сильно я хочу обратно. Я бы все отдала, чтобы вновь оказаться в Бишкеке. А ты? После всего, что произошло здесь, ты смогла бы вернуться домой. И снова тишина. Икурами перевернулась на другой бок. Через час ее состояние ухудшилось. Поднялась температура, начался кашель с кровью, а затем и судороги. Эта ночь для иномерянок была не из легких, но они умудрились ее пережить. Ближе к обеду недуг руки отступил, дав ей в спокойствии подрыхнуть. Замученная жизнью здесь Айдай так и не нашла себе сонны, чтобы сбежать от собственных дум и переживаний, решила пройтись по Патику и неровной походкой покинула гостиницу. Сама деревня представляла из себя большой рынок. Тут продавали все, что хочешь и не хочешь, тем не менее, шума, свойственного всяким базарам, совершенно не было. Торговля протекала тихо и мирно, а беседы людей на улице сплетались в легкий говор. Из одного разговора проходящая мимо Мицуми умудрилась урвать до боли знакомое слово, и сердечко ее невольно подскочило. «Простите». Фукусана неловко подошла к группе парней. Их было семеро, на вид всем не более 18 лет. Стоя в полукруге, Они удивленно уставились на девушку, ни с того ни с сего ввязавшуюся в их беседу. «Вы сказали Кыргызстан». «Казахстан», — поправил ее один из парней. Мицу пару раз моргнула, ее почти хватил удар.